Внешне он очень похож на щит магического ядра-кита, но характеристики у него запредельные. Стоило мне переключиться, как эффективность заклинаний поддержки увеличилась, а все характеристики выросли более чем вдвое. «Умоляю, пожалуйста, уничтожьте меня!» Строка с энергозалпом мигнула. «Видимо, это мне и нужно применить. Но если я так сделаю...» Мне вспомнился этот день. Да, я провёл рядом с Ост лишь день. Однако нам пришлось пережить настолько грандиозные битвы, что теперь мне кажется, будто мы узнали друг друга очень даже давно. «Почему вы сомневаетесь? Умоляю!» «Но тогда...» «Наша судьба должна была сложиться так, чтобы мы никогда не встретились. Герои должны были узнать лишь о том, кто такой Лингуй и какую роль исполняет, а затем убить меня, так и не узнав, кто я на самом деле. Я бы исполнила свою роль, сгинула, и на этом наши отношения завершились бы». «Я понимаю. Умом я всё понимаю, но...» Руки трясутся. До сих пор мне почти не приходилось убивать. Собственно, одного только архиепископа пришлось своими руками. Но тот не мог понять, что ему говорят, и изо всех сил пытался убить меня. В тот раз я убедил себя, что имел право на самозащиту. И муки совести за убийство отступили. Я понимал, что убил человека, но не чувствовал вины. Но сейчас, если я использую энергозалп, Лингуй умрёт, и Ост вместе с ним. Я должен так сделать ради мира и ради людей. И всё же, моё сердце, мои инстинкты пытались не дать мне убить ту, с которой я столько времени сражался бок о бок. «Я рада, что вы так думаете обо мне. Прошу вас, обладатель священного щита, герой щита с ума, позвольте мне выполнить свою миссию!» «Разве ты не проклинаешь свою судьбу?» Мне слишком горько от мысли, что она родилась за тем, чтобы люди ненавидели её и желали смерти. А воплощение справедливости в лице героев в конечном счёте убили бы её. «Проклинаю? Что вы? Если я смогу стать тем ангцем, что поможет сохранить жизнь миру...» Я невольно подумал, что не хочу понимать эту самоотверженность. Почему? Как она может идти на смерть вот так, без сомнений? Я, несправедливо обвинённый, выброшенный на улицу без гроша в кармане, проклятый всем миром, отказывался признавать самоотверженность Ост. «Нет, герой щита сама, вы должны понять, иначе вы ни за что бы не стали столько времени держать меня на месте, чтобы защитить всех!» И тогда я вспомнил доверившуюся мне Рафталию. «Действительно, есть люди, что верят в меня, и которых я хочу защищать. И когда я расширил эту мысль на весь мир, то понял, что именно пытается сказать Ост. «Ну же, я знаю, что вам будет нелегко, но это последнее, что я могу предложить вам!» «Какого чёрта ты задумал?» Происходящее наконец заметил Кё и запустил в меня страницами. Они прошуршали о щит и остановились. Его атаки больше не могут сдвинуть меня с места. «А? Что-то ты не отлетел, как в прошлый раз. Значит, придётся бить всерьёз!» «Я не позволю! Справедливость, который научил меня Иски сама, непременно покарает тебя!» Лисия метнула в Кё собственный меч. «Не позволишь? Уж настолько крепкую защиту тебе не пробить! Этот барьер гораздо крепче предыдущего! Я сделал его практически неразрушимым!» Проговорил Кё, всем своим видом высказывая своё наплевательское отношение. Затем он отправил страницу навстречу мечу Лисии. Но тот без труда прошёл насквозь, затем вонзился в барьер и продолжил движение. «Что? Но так просто тебе! Ах, почему он такой быстрый?» Клинок Лисии пробил защищавший Кё барьер и тихо вошёл тому в грудь. «Ах ты!» «Пора», — понял я, а Ост молча кивнула. Я ощутил, что время замедлило свой бег. Наверное, это чувство посетило лишь нас двоих. Я выставил щит перед собой и вообразил энергозалп. Из щита выскочили четыре светящиеся стойки и уперлись в пол. я навел щит на цель, словно станковое орудие. В самом центре собралась энергия, похожая на тот сгусток электричества, что выпускала из пасти голова Лингуя. Вперед вытянулся ствол, а за спиной появилась подставка в форме крыльев. Перед глазами немного поплавали, а затем сошлись на цели крест и квадрат. «Пора! Да исполнится желание Ост!» Стоило мне подумать об этом, как щит испустил мощный поток энергии. Яркий свет залил все белым. «Вот черт! Не дам!» Кё, пытаясь защитить ядро Лингуя, встал перед ним, но мощь удара откинула его в сторону. Он не собирался сдаваться и попытался атаковать, но меня защитил тот барьер, который Кё создавал с помощью украденной у Лингуя силы. «Что? Ты решил воспротивиться мне в такой момент? Как ты посмел?» «В моем щите сила Лингуя. Меня защищает Ост, душа Лингуя. Другими словами, пока я нахожусь внутри Лингуя и использую этот щит, я неуязвим. И этой самой силой я должен уничтожить ядро. Этого хотела Ост. И я должен исполнить ее желание!» Залп становился все мощнее. Повсюду трещали искры. В барьере вокруг ядра появились трещины. Они расползлись во все стороны, и энергозалп достиг следующего барьера. Он продвигался все дальше и дальше, и наконец достиг ядра. Оно звонко треснуло и разбилось. Поначалу я, ослепленный ярким светом, не мог ничего разобрать, но когда проморгался, увидел, что от меня в сторону ядра Лингуя по полу шла полоска света, который проникал снаружи. Неужели залп был настолько мощным? Вокруг слышался затихающий шум. Экран, который показывал мир снаружи глазами Лингуя, погас. Щит сипел и испускал струйку дыма. Мощь энергозалпа полностью уничтожила и стойки, и ствол. Все в комнате пригибались к самому полу, чтобы уберечься от ударных волн. «Нафуми-сама! Паренек!» Я повернулся к товарищам и вновь стал самим собой. «Ладно, едем дальше. Враг еще не повержен. Нельзя думать, что мы уже победили». «Надо же!» «Мы все еще не добили того, кто за всем стоял». «Хоть ты и глупый герой щита, но все-таки ты смог помешать моему плану». «Глупый я или нет, решать не тебе». «Правильно!» Лисия подбежала ко мне первой, и в ее руках появился магический шар. С учетом того, что она недавно успешно сражалась с усиленным Кё и даже нанесла прямо-таки критический удар, все-таки эмоции Лисии очень влияют на ее силу. Интересно, она, получается, уже освоила стиль непобедимых адаптаций? Сейчас она двигается невероятно быстро. «Ну же, давайте скорее одолеем его!» — крикнула Лисия. Рафталия и Фира встали в боевые стойки. Их, к примеру, последовали Эклер, Бабулька, а затем Ларк, Грасс и Тирис. А затем за нами поднялась охваченная светом Ост. «Ха! Я не настолько выжил из ума, чтобы всерьез сражаться против сброда, который только толпой и может что-то сделать. Но, думаю, пора». Видимо, Кё понял, что его загнали в угол, поскольку скорчил до невозможного кислую и обиженную мину. «Ты сразишься с нами, хочется тебе того или нет, и расплатишься жизнью за свое преступление». «Фу! Я уже добился своей цели! Вовремя уйти тоже надо уметь!» Вдруг в руках Кё появился тусклый свет? «Что за... это же энергия Лингуя, разве нет?» Я повернулся к Ост. Та потянулась рукой, но достичь света, конечно же, не смогла. «Оп!» Грасс и Эклер резко прыгнули в сторону Кё, но тот оказался чуть быстрее. «Вы что, думали, если сломаете ядро, вся энергия рассеется? Увы и ах! Я его так доработал, чтобы энергия никуда не делась!» Похожая на белого духа энергия Лингуя оторвалась от руки Кё, блеснула, а затем искривила пространство и проделала в нем дыру. «Вот и все, ребятки! Чао!» Кё запрыгнул в дыру и исчез. Но напоследок указал пальцем на меня и Лисию. «А вас, за то, что пошли против меня, ждет смерть! Можете начинать готовиться!» Насколько же меня раздражает его эгоизм. «Стоять!» Мы кинулись следом, но Кё полностью исчез еще до того, как мы достигли дыры. Я не настолько идиот, чтобы после всего упустить врага. И буду круглым дураком, если затем он вернется с еще большей силой. Но стоило мне протянуть к дыре руку, как ее отбросило назад. Нарушение. Священные герои не могут вторгаться в иные миры. Вторгаться в иные миры? Выходит, эта дыра ведет в какой-то другой мир? Нафуми-сама! Нафуми-сан! Со мной поравнялись Рафталия и Лисия. Я обернулся и увидел, что Ост таяла и исчезала на глазах. Но лицо ее было спокойно. «Эй, что за...» «А, да...» Поскольку я уничтожил ядро, сердцевину Лингуя, все связанные с ним создания, включая Ост, его душу, должны исчезнуть. Она сама сказала мне об этом перед решающим залпом. Сейчас не время сожалеть о содеянном. Но все же я обязан напоследок выслушать все, что она еще не успела сказать. Я пошел к ней. Мимо пронеслись Грасс, Ларк и Террис, подбежали к дыре и вскинули оружие. «Мы сходим разберемся, куда он сбежал. Ждите здесь!» «Ладно. Отряд Грасс хочет изучить дыру, в которую я только что пытался залезть?» Впрочем, если подумать, Грасс приходит в мир через разломы волн. Наверняка это же касается и Ларка. Пожалуй, лучше пока действительно оставить разведку на них».